на пути к Северному полюсу. Всю свою сознательную жизнь Отто Торрель посвятил изучению Арктики. В середине XIX века он объездил северную часть Скандинавии, побывал в Исландии и на многих островах Северного Ледовитого океана. В 1859 году с небольшой группой исследователей шведский ученый отправился в Гренландию и на Шпицберген. На собственные средства он снарядил корабль «Фритьёф» для плавания в северных водах. А спустя два года началась первая шведская полярная экспедиция. Она проходила на кораблях «Магдалина» и «Эолус». Возглавлял экспедицию Отто Торрель. 9 мая 1861 года оба судна вышли из норвежского порта Тромсё. Через 12 дней «Магдалина» и «Эолус» достигли Шпицбергена, а затем отправились дальше, вдоль его западных берегов. Во время путешествия особое внимание Торрель уделял изучению льдов Северного Ледовитого океана. Впоследствии его работы оказали значительную помощь многим исследователям Арктики. Историк путешествий в северные широты Александр Локтионов писал о полярных льдах. «Сколько мучений приносили они экспедициям, стремившимся найти путь к Северному полюсу. Как часто были непреодолимой преградой на этом пути и как редко помогали в осуществлении намеченных планов. Что только не пережил, не передумал человек, предоставленный самому себе среди необъятных ледяных пустынь. Болезненно воспринимал он каждое изменение движения льда, настораживался, готовый вступить в неравную борьбу с ним. Одни побеждали, другие отступали побежденными. Но каков бы ни был исход этой борьбы, полярный путешественник всегда сознавал, что природа развивает здесь силы гигантских размеров. Он видел перед собой то однообразный ландшафт безграничных гладких полей, то высоко вздымающиеся, сильно всторошенные образования, по которым природа с расточительной щедростью прошла своим резцом, воздвигнув из голубовато-белого мрамора чудеснейшие изваяния. Торрель мечтал провести санную экспедицию к Северному полюсу. Но этой мечте не удалось сбыться. Тем не менее, Отто не впал в отчаяние и продолжил изучение Шпицбергена и полярных льдов.